и окажется незаметным, но эффективным посредником между Церковью Единения и корейским правительством. Позже руководители КЦРУ используют его для связи с ЦРУ, а потом назначат резидентом в Мексике. Второй рекрут семьи Хан Сан Кек по прозвищу Акабут Хан тоже стал помощником Ким Чон Пиля. Этому человеку новое правительство готово доверить строжайшие секреты. Ведь президент Пак использует его в качестве переводчика во время решающей встречи с Джоном Кеннеди в ноябре 1961 года, всего лишь через 7 месяцев после своего прихода к власти. Много позже Буд Хан сделает дипломатическую карьеру. Впервые в качестве посла он появится в Осло. Последним офицером с большим будущим, обращенным в мунизм в конце 50-х годов, стал Хан Сан Кил. КЦРУ также призовет его в свои ряды и направит в Вашингтон в качестве военного атташе. Долгие годы занимая ответственные официальные посты, эти три человека будут работать на церковь в тени, стараясь не открывать своей принадлежности к движению единения. По завершении своей миссии они войдут в мунистский штаб в Соединенных Штатах. Посты, которые Мун доверил им сегодня, подтверждают, насколько важным было их вступление в семью. Стив Ким помогает Пак Бо Хи, стоящему во главе американской группы прессы News World Communication Inc. Буд Хан вместе с ними возглавляет редакцию самой престижной газеты группы Washington Times. И, наконец, Хан Сан Кил посвятил себя отцу. Он возглавляет его секретариат и контролирует воспитание его детей. Он также входит в высшее отличие внутри церкви, в небольшую группу сановников, организующих крупные религиозные церемонии, вроде коллективных браков. Вместе с Пак Бо Хи и Ким Вон Пилом, первым учеником, он заседал в комитете по проведению многотысячных свадеб в июле 1982 года в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Таким образом, сегодняшнее высшее руководство церкви насчитывает в своих рядах трех бывших агентов корейского ЦРУ. Их приятель Пак Бо Хи, до того как стал их начальником в религиозной области, также накануне государственного переворота занимал ключевой пост корейской политики, пост военного атташе в Вашингтоне. Новое правительство оставило его в той же должности. Он закончил свою карьеру в 1964 году, чтобы полностью посвятить себя политической деятельности церкви. Официальное признание. Но вернемся к истокам, к контактам с Пак Бо Хи и его рекрутами. Мун начинает заниматься политикой. Отвращение Муна к бывшим тюремщикам Хун Нама находит поддержку у этих молодых людей, которые защищают родину от красных и посещают штаб американских спасителей. Он также понимает, что никто не может приобрести влияние в Корее, не став подлинным антикоммунистическим лидером. Именно в это время доктор Хэ Вон Ю, теоретик церкви, начинает разрабатывать гипотезу, сделавшую божественные принципы оригинальными –